Глава 11. Планета Зов — суровый мир, и люди под стать условиям на планете. Суровые и бескомпромиссные, простые и душевные. Своего не упустят, а при случае и чужого прихватят. Жить на планете без купола невозможно. Не потому, что людям угрожали какие-то внешние силы. Нет. Холод стоял такой, что без специальной термоодежды и техники передвигаться по планете невозможно. Работали все в одном месте — на горнодобывающем комбинате. О работе никто никогда не говорил. Нарушившего запрет сразу увольняли. А куда он потом девался? Никто не знал. Особых развлечений в поселке шахтеров не было. После смены шахтеры, как правило, собирались в местной таверне, отель или кафе, можно назвать как угодно. Только суть от этого не меняется. Это заведение включало в себя все эти составляющие и являлось центром культурной жизни поселка. «Сэм, какие новости?» С порога задал вопрос бармену Бама, местный шахтер. «Сандра звонил. Сегодня на орбиту прибыл пассажирский звездолет. Вот когда кто-нибудь оттуда прибудет, тогда и узнаем новости». «Отлично. И новости узнаем, и повеселимся». «Ты один раз уже повеселился с девушками?» «Да, было дело. Но то особый случай. Они не только отличные бойцы, но и кавалеры, высшие награды Содружества». Он поднял вверх указательный палец, показывая, какие крутые девчонки набили ему морду. «Есть чем гордиться». «Во-во, от таких девушек не грех и по морде получить», — шутили сидевшие за столами шахтеры. «Да, тогда нас пираты чуть не накрыли, но спасибо гостям. Спасли. Вот и Сэм теперь не только бармен и владелец этого заведения, но и старатель. У него свой космический грузовик. Да ладно, мне просто повезло, Леон. Улетел куда-то с девушкой Валентиной, а мне оставил свой шахтерский бизнес. Что ж ему, пропадать?» Разговор каждый день повторялся раз за разом. Потом смаковались подробности уничтожения пиратов и проводы спасителей. «Странно, конечно, но хоть бы весточку о себе подали», — посетовал водитель Клод. «Так и подали, прямо по визору. Ты же видел Елену и Валентину с Леоном. Леон-то каким-то франтом стал. Прямо не узнать. Повезло парню. Такую кралю отхватил. Это еще надо посмотреть, кто кого отхватил. Он ее. Или она его». Подколку Бамы оценили и поддержали. Вечер катился по накатанной колее. Пили, ели, балагурили. В общем, веселились как могли. А на комбинате работы не прекращались ни на минуту. Одна смена заканчивала, наступала другая, и так день за днем, неделя за неделей, год за годом. Управляющий комбинатом прошелся по своему шикарному кабинету, подумав: не кабинет, а клетка. Какой бы она была, хоть золотой. Получился каламбур. Он даже усмехнулся, потому что на самом деле находился в золотой клетке. Комбинат по крупицам добывал состояние Содружества. Золоиталь. Денис Ильич Золотов, его фамилия гармонировала с работой в прямом смысле этого слова, работал на прииске уже много лет. Начинал проходчиком на комбинате, и вот теперь, спустя много лет, руководил главным секретом Содружества. Подтянутый, худощавый, с живым проницательным взглядом, имел жену и двоих детей. Но они жили в метрополии, на центральной планете. Постоянно звали к себе, но не мог бросить прииск. Смысл его жизни состоял в работе. Комбинат стал ему и домом, и семьей. Проходя мимо стола, взял отчет и еще раз пробежался взглядом по цифрам. Результаты работы комбината радовали. Добыча золоиталя выросла в полтора раза. На складе скопилось много драгоценного металла. Наступала пора отправлять его в метрополию. Он уже дал условную телеграмму о готовности груза. И вот в скором времени прибывал пассажирский лайнер, на который мы должны были отправить золоиталь. Отправляли его неофициально, а в качестве багажа, чтобы не привлекать внимания. Ни экипаж, ни пассажиры не знали, что везут. Никаких проблем не возникало на протяжении десятков лет. Но теперь Золотова охватило чувство беспокойства. Чем оно продиктовано, объяснить не мог. Скорее всего, интуицией. За все время существования комбината никаких ЧП не происходило. Только одно, около года назад. Он остановился возле бара и плеснул себе в бокал коньяку. Тогда события так быстро завертелись, что не дали опомниться. Я испугался налета пиратов. Да, испугался. А эта троица, откуда она взялась? Но как вовремя все организовали. Спасли комбинат и поселок. На самом деле планетарная оборона слабенькая. Так, для отвода глаз. Зато подземные хранилища выдержат все, даже орбитальную бомбардировку. И попасть в них может только он и казначей. Правда, помощь нам тогда оказали герои Содружества. Он им отправил поздравительную телеграмму. А когда увидел по визору, долго успокоиться не мог. Повезло мне тогда, повезло. Об инциденте сообщил, изумелые действия весь комбинат примировали. Тем не менее, эта ситуация показала слабость обороны поселка и комбината. Золотов учел этот печальный факт и как мог укрепил оборону, не привлекая большого внимания. Постепенно нарастил защитные системы. Но время шло, прошлые события забывались, хоть и снялись повседневными заботами. И вот, в канун отправки груза, на него вдруг накатила тревога. Позвонил Сандра, диспетчер космопорта, и доложил, что к планете приближается космический корабль. «Что за корабль, Сандра? Заявка на него есть?» «Денис Ильич, он только появился на моих сканерах. Вот я сразу и докладываю. Сам пока не связывался. Далековато». «Хорошо. Держи меня в курсе дела. Как только свяжешься, доложи, что к чему». «Хорошо». Время позднее, и Золотов решил отдохнуть. Завтра трудный рабочий день. Горняки пробивали новый штрек, который обещал руду с большим содержанием зола и талия. Над получением конечного продукта из руды работал только один цех, полностью засекреченный и автоматизированный. Для отвода глаз официальный прииск добывал несколько обычных металлов – олово, медь, серебро. Так что даже горняки не знали о золоитале. Ночь прошла спокойно. Утром приступил к работе, которая шла в штатном режиме. Золотов спокойно готовил золоиталь к отправке. На связь вышел Сандра с космопорта. «Ну, что там у тебя?» «На связь вышел тот звездолет, о котором я вам говорил вчера». «И что?» «Его спускаемый шаттл просит посадки». «Зачем?» «Просто посмотреть». «Нечего нас смотреть. Один снег кругом. Пусть смотрят в другом месте». Я так и ответил. «И что?» «Капитан этого звездолета хочет поговорить с вами лично». «Откуда он меня знает?» «Не знаю. Так что подключать вас по связи». Золотов подумал, что ничего плохого не случится, если он поговорит с капитаном и объяснит ему нецелесообразность остановки здесь. «Подключай». Визор связи засветился, подергался немного, и потом на нем образовалась женская фигура, очень знакомая Золотову. «Здравствуйте, господин Золотов. Извините, что я нарушаю ваш рабочий график своим звонком, но мне срочно необходимо встретиться с вами». Голос, лицо, фигура – сомнений не было. Это Елена Новикова собственной персоной. Вот это новость. «Но зачем вы здесь?» Потом спохватился и радостно добавил. «Я рад вас видеть. Елена, конечно, посадка разрешена. Транспорт за вами пришлю». «Спасибо, господин управляющий. Еще одна просьба. По возможности, держите мой прилет в тайне». «Хорошо. При встрече жду объяснений». «Вы их получите». И отключилась. «Господин управляющий». Вернул к действительности голос диспетчера. «Ну что с ними делать?» «Определить парковочную орбиту для звездолета и разрешить посадку спускаемого модуля. Сандра, теперь приказ тебе лично. Держать информацию о корабле и модуле в строжайшем секрете. Все докладывать мне лично. За гостями я отправляю свой транспорт». «Понял, господин управляющий. Можете на меня положиться». Он неспешно связался с капитаном звездолета, обрадовал, что посадка разрешена, дал координаты и определил парковочную орбиту. Оставалось только ждать прибытия гостей. «Надо же! И что это за гости? Хоть одним глазком взглянуть!» Распирало его от любопытства. Такого еще никогда не было, чтобы кто-то прилетал совершенно секретно. Наверное, управляющий забыл, что у нас маленький поселок, и люди все равно узнают. Пусть узнают, но не от меня. Елена прибыла на своем корвете к планете Зов и теперь внимательно сканировала пространство, разыскивая возможных любителей легкой наживы. Конечно, она искала корабль Андреаса. Он не мог не прилететь сюда, но космос темнел девственной чистотой. «Все, достаточно сканировать. А то он засечет меня раньше времени. Я прибыла к планете Первой, это хорошо. Предупрежу Золотова, ведь предупрежден, значит вооружен. А там вместе решим, что делать». Посадку на планету разрешили. Разговор с управляющим ее устроил. Все складывалось в ранее разработанную ею схему. Получив координаты для посадки на планету, отправилась одна. За себя оставила помощника, приказав вести неусыпное пассивное наблюдение за пространством. «Как только встанете на парковочную орбиту, сразу задействуйте маскировочное поле. Обо всем докладывать мне. Я буду на постоянной связи». «Понял, капитан». Елена отправилась в транспортный ангар, вывела модуль в космос и стартовала к планете. Через полчаса, совершив посадку, ждала обещанный транспорт. Модуль остывал, обшивка слегка дымилась от трения об атмосферу планеты. А вот и транспорт. Остановился у здания космопорта и поехал к ней. Космопорт, как и поселок, накрывало силовое поле. Температура за бортом всего минус 15. Как только транспорт, похожий на броневик или танк, подъехал, она быстро проследовала в кабину для гостей. Кабину ей открыл никто иной, как Сандра. Как он мог утерпеть и не посмотреть, кто прилетел? Он послеповато присмотрелся к сидящей в кабине Елене. «Ну, конечно». «Не может быть, Елена, ты?» «Я, Сандра». «Я». Обняла старика, тот даже пустил слезу. «Рад тебя видеть. Сентиментальным становлюсь. Ты как здесь, пролетом или по делу?» «Сандра», — вопросительно посмотрела на него Елена. «Да-да, секретная миссия. Ты меня тоже не выдавай, не утерпел. Очень любопытно было, кто прилетел. Управляющий все так засекретил. Ну ладно, езжай. Я займусь делами. Не забывай старика. Заходи, расскажешь, как там». «Ты теперь знаменитость. Тебя знает вся галактика. Ты — главная угроза пиратам. Уж не связан ли твой прилет с этой напастью?» «Да нет никакой угрозы. Пиратское движение разгромлено. Так что работайте спокойно». «Ну, дай бог». И вышел. А Елена поехала к комбинату. «Неужели я ошиблась? Как дура кинулась сюда. А здесь все в порядке. И никто комбинат грабить не собирается». «Нет, не может быть. Он обязательно сюда прилетит и попытается захватить груз». За раздумьями время пролетело быстро. Транспорт уже въезжал в ворота комбината. Подъехав к административному зданию, остановился, ее встречал всего один человек, управляющий комбината Золотов. «Я вас приветствую, Елена. Извините, встреча скромная, как вы и просили». «Спасибо за принятые меры и понимание, Денис Ильич. Так складываются обстоятельства. Прошу вас, проходите». Он провел ее в свою комнату для приемов, пользовались ею редко, если не сказать, что не пользовались совсем. Шикарный зал и сервированный стол на двоих. «Ну, это лишнее, Денис Ильич». «Ну что вы, к нам редко приезжают друзья. А тем более, кавалеры высших наград Содружества. Поздравляю вас с наградой». «Спасибо. Вот возвращаюсь из Центрального мира». «Ну и как там?» «Спокойно. Рутинная административная жизнь. Признаться, пребывание там меня утомило». «Что же мы стоим? Прошу к столу». И помог Елене сесть, пододвинув кресло. Они говорили ни о чем. О пустяках, вспоминали прошлое. А Золотов ждал, когда же она скажет главное. Самому спрашивать как-то невежливо. Дескать, зачем ты приехала сюда, говори. Елена, в свою очередь, подбирала момент, чтобы начать говорить о главном. Наконец, решилась. «Денис Ильич, вас, наверное, удивляет мое прибытие сюда, да еще и инкогнито». «Не скрою, есть такой грех». «Мое прибытие и вся эта секретность связана вот с какими обстоятельствами». Она посмотрела на него, собралась с мыслями и продолжила. «Вы, конечно, помните, как мы улетели?» «Конечно», — улыбнулся он. «Большое спасибо вам за подарок, за яхту и шкатулку». Золотов насторожился. «И что? Вы прилетели сюда за тем, чтобы сказать мне спасибо?» «И за этим тоже. Но вот шкатулка, я здесь как раз из-за ее содержимого». Тревога Золотова перерастала в панику. «Денис Ильич, я могу говорить свободно, разговор уж очень приватный». Он не мог гарантировать полной секретности. Кто знает, что тут могло быть. Возможно, за ним следили. «Конечно, можете». А сам приложил палец к губам. «Ну вот. Шкатулка сработана так искусственно, чтобы повторить дизайн и орнамент никто не мог. А я хочу сделать подарок. Вот решила прилететь и заказать еще одну». «Давайте это обсудим у меня в кабинете». Достал демонстративно все, что было в кармане, и снял коммуникатор. Потом посмотрел внимательно на Елену. Та поняла и тоже все выложила из карманов и оставила свой коммуникатор. Они вышли в коридор. Золотов повернулся к ней и тревожно проговорил. «Нет уверенности, что за мной не следят. Говорите, что вас сюда привело?» «В шкатулке находился Золоиталь. Мы поняли, что здесь ведется его добыча. Я, Валентин или он будут молчать. А вот Андреас, тот четвертый, который вас спас тогда, может ограбить. Вот поэтому я и здесь, чтобы предупредить и помочь». «Да, я в порыве благодарности совершил непростительную ошибку. Но теперь что об этом жалеть? Сделанного не вернешь. Что вы предлагаете?» «Денис Ильич, предлагаете вы, а я помогаю». «Я не знаю, что еще можно сделать. Оборону я укрепил, как мог. Но нет такой обороны, которую нельзя было бы преодолеть. А может, мы зря волнуемся? Может, никто и не прилетит?» «Возможно, но маловероятно», — не стала обнадеживать Елена. «Хранилища Золоиталя надежные. Я на эту тему вообще не должен говорить с вами». «Но ведь говорите». «Говорю, а должен доложить центр о возможном нападении». «А что? Неплохая идея. Вы предупреждаете руководство и снимаете с себя часть ответственности. Думаю, этот вариант нужно рассмотреть в первую очередь». «Что бы я им ни сказал, сразу начнется расследование, скроется утечка информации, и крайним окажется ваш покорный слуга». «Такой вариант развития событий исключать нельзя. Предлагаю вот как преподнести эту информацию. К вам прилетела герой Содружества Новикова и сообщила, что возможно нападение на планету. И все. Больше ничего не сообщайте. Вы не боитесь влезать в эту историю? Серьезные деньги, серьезная угроза жизни». «Боюсь, конечно. Но уже влезла. И вот еще что. Со мной им придется разговаривать по-другому. У меня большие связи. Ваши начальники будут довольствоваться тем, что я скажу». «Елена, спасибо за дружескую поддержку. Я прямо сейчас свяжусь с руководством и доложу о вашем прибытии». «Конечно. Только, Денис Ильич, изобразите панику и истерику. Вы ведь не в курсе дел. Забудьте о яхте шкатулке. Так, как будто этого ничего не было». «Я понял. Спасибо, не возражаете, если я позвоню при вас?» «Если вас не теснит мое присутствие, я бы побыла здесь». «Не стеснит, ободрит». Они вернулись в кабинет. Елена расположилась так, чтобы ее не было видно во время общения с руководством. Золотов нервно активировал пульт экстренной связи, руки при этом дрожали. Он явно нервничал. Елена подошла к нему, положила руку на плечо. Он резко остановился, как парализованный. Она нежно провела по его щеке, проговорив: «Не нервничайте. Ничего еще не произошло. Действуйте, как решили. Это я являюсь возмутителем спокойствия. Я тот камень, от которого по воде идут круги. Нет, вернее, средств успокоиться для мужчины, как вера в него женщины, которая ему нравится. А Елена ему нравилась. Все в порядке. Я спокоен». И вправду, дрожь пропала, движения стали четкими. Глаза перестали нервно блестеть. Связь активировалась, голограмма визора мигнула и показала напыщенного чиновника, который властно уставился на экран, как бы не понимая, кто посмел оторвать его от важных дел. Елена подумала, как будет смешно, когда эта напыщенность через мгновение сменится паникой. И не ошиблась. «Золотов, почему активировали экстренную связь? Кто вам разрешил? Вы разве не знаете, что ее активация означает чрезвычайную угрозу Приск?» Он не договорил. Замолчал. Видимо, до его заплывших жиром мозгов дошло, что связь активировалась не так просто. «Что случилось? Докладывайте». Совсем другим тоном продолжил он. «Пока ничего. Но в ближайшее время вполне может случиться. Хватит говорить загадками. Докладывайте толком». «Сегодня на планету Зов прилетела Елена Новикова и попросила у меня аудиенции. Я принял, она сообщила, что располагает информацией о готовящемся нападении на комбинат». «Золотов, вы что там, с ума сошли? Слушайте каких-то баб, вам делать что ли нечего? Если у вас все хорошо, то не отвлекайте меня больше». «Хорошо, вас предупредил в соответствии с инструкцией. Кстати, Новикова – герой Содружества. Можно сказать, является главной фигурой разгрома пиратского движения. А что, если она права, а вы не поверили?» «Золотов!» – заорал начальник на том конце, быстро меняясь в цвете лица. «Ты меня до инфаркта доведешь. Что еще она сказала?» «Ничего, поселилась в местном отеле». Наконец чиновник понял. Ситуация неординарная, и от нее пахнет целым букетом неприятностей. «И откуда она знает? Я не правомочен решать вопросы безопасности. Это ваша прерогатива. А моя – добывать золоталь. Я справляюсь с этим, так что потрудитесь связаться с ней сами». Чиновник понял, что перегнул палку, и посмешно дал задний ход. «Господин Золотов, мы далеко, а вы там, на месте. Попросите ее выйти с нами на связь». «Хорошо, я попрошу, но на положительный ответ не надеюсь. Своенравное скажу вам особо». «Все, попытаюсь, от вашего высокого имени». «Да как угодно, только приведите ее». Осекся. «Уговорите прийти». «Я постараюсь». На этом связь оборвалась. Елена откровенно смеялась. Разговор ее позабавил. Отсмеявшись, она посмотрела на Золотова и проговорила: «Вы были неподражаемы. Теперь ждем. Они скоро выйдут на связь. Вы скажете, что уговариваете меня». И действительно, через час тот же чиновник, но уже без опломба, интересовался, удалось ли уговорить Новикову выйти на связь. «Уговариваю». Она спрашивает: «Какую должность вы занимаете?» «Да какая разница? Скажите, начальник управления в Министерстве финансов по безопасности». «Минуточку, я прямо сейчас с ней свяжусь». Демонстративно стал говорить коммуникатор, как будто звонил Елене. «Она говорит, что вы ничего не решаете, и она будет разговаривать только с министром финансов. Если нет, она позвонит председателю правительства». На чиновника жалко стало смотреть. Пот тек с него в три ручья. Кивнул головой, отключился. Чиновника звали Иван Лебель. Без денег каких свет не видал. Но умел пускать пыль в глаза начальству, имитируя кипучную деятельность. Вот и теперь размышлял, как вывернуться из поставленной ловушки. Нужно срочно докладывать наверх. Иначе все может кончиться плохо. Рыльце-то у него было в пушку. Куда без этого? Ведь планетарные оборонительные комплексы, которые он должен был установить на планете Зов, он установил только на бумаге, а деньги за них, соответственно, присвоил. И вот только теперь над ним нависла угроза. Его аферу могут раскрыть. «И чего это Новикова туда потащилась?» — сокрушенно думал он, идя к заместителю министра на доклад. Приемный, как всегда, не протолкнуться. Он подошел к секретарше и попросил доложить. Вопрос касается национальной безопасности. Та скрылась за дверью, и через 3 минуты Лебеля пригласили в кабинет. «Что за срочность? У меня масса дел». «Чрезвычайные обстоятельства заставили оторвать вас от них». Заместитель министра поднял на него глаза, в которых блеснула тревога. «Говорите». На планету Зов прилетела герой галактики Новикова и предупредила начальника управления Золотова, что на комбинат готовится нападение. Заместитель министра встал. Это было серьезно. Зов – основа бюджета Содружества. Главный секрет государства. «Откуда она узнала? И вообще, почему она знает, а вы нет?» «Господин заместитель министерства. Она ключевая фигура в разгроме пиратского движения. Значит, у нее есть источник. Или информатор, который сообщил ей об этом». «Ну и что она говорит?» «Как объяснять, кто нападает? Как и откуда?» «Она не желает со мной общаться. Сказала, что будет разговаривать только с министром финансов. Иначе позвонит председателю правительства». «Дожили. К министру, конечно, идти мне?» «Ну, господин заместитель министра, Замялся Лебель, намекая, что он тут явно не кандидатура. «Хм, подробно докладывай, что у вас там. С добычей Зула и Таля все в порядке. В настоящее время скопился груз для отправки. Звездолет уже на подходе». «Хорошо. В каком состоянии орбитальная и планетарная оборона?» Лебель пожал плечами. Он-то перечислил большую часть денег ему, и, соответственно, тот все прекрасно знал. «Понятно. Если что, будете отвечать по всей строгости закона». «Вот так всегда. Как деньги получать, так вместе. Как отвечать, виноват всегда стрелочник». «Свяжитесь меня с планетой Зов. Попробую сам поговорить». Секретарь тут же установил связь. «Господин Золотов, рад вас видеть. Мне доложили, что возникли проблемы». «Здравствуйте, господин заместитель министра. Извините, что пришлось побеспокоить. Обстоятельства». И повторил все, что говорил Лебелю. «Прям так и сказала?» «Более того, порвалось позвонить председателю правительства сразу, но я отговорил». «Правильно действуйте, Золотов. А может, ее того? Нейтрализовать? Запереть куда-нибудь?» «Исключено, господин заместитель министра. У нее боевой звездолет класса корвет. Если что, она выйдет на связь оттуда». «Но у вас прекрасная орбитальная и планетарная оборона, плюс патрульные звездолеты». «Впервые слышу, господин заместитель министра. Ничего этого нет. Так, несколько устаревших планетарных установок». «Хорошо, господин Золотов. Держите руку на пульсе. И будьте на связи. Я к министру». Нисколько не удивившись ответу, закончил сеанс связи. «Эх, Лебель». Он сочувственно похлопал того по плечу и связался с приемной министра, попросив срочной аудиенции. Дональд Дак имел репутацию профессионала высокого класса. Его слушали и учитывали мнение. Своей должности он добился большим упорным трудом. Но теперь, когда над ним нависла тень угрозы, которая в любой момент может превратиться в грозовую тучу, делать нечего, надо идти к министру. Что он и сделал, заодно прихватив с собой очень побледневшего Лебеля. Надо же сделать кого-то виноватым. В приемной царила деловая тишина. Его сразу принял министр. Встал из-за огромного стола и пошел навстречу. «Дак, к чему такая срочность? Что случилось?» «Господин министр, проблема на планете Зов. Той самой?» Дак кивнул головой. «Только что мне доложили, что на планету прибыла герой Содружества Елена Новикова и предупредила начальника комбината Золотова о готовящемся нападении на прииск». «Новикова? Это которая пиратов победила?» «Да, господин министр». «И как она аргументирует свое заявление?» «Никак. Требует связи с вами. Иначе грозится позвонить председателю правительства Содружества». «Это серьезно. Мы будем выглядеть глупо». Тут же приказал связать его с планетой Зов. На экране появился Золотов. «Это кто?» – спросил он Лебеля. «Управляющий горнодобывающего комбината. Золотов». «Господин Золотов, здравствуйте. Как у вас дела на комбинате?» «Господин министр, здравствуйте. На комбинате все в порядке. По плану. А вот с безопасностью проблемы». «Да, мне доложили. Где госпожа Новикова? Я готов с ней переговорить». «Сейчас приглашу. Ждет в приемной». Золотов исчез с экрана, как будто пошел приглашать Новикову. И та через некоторое время появилась. «Госпожа Новикова, рад вас видеть. Благодарен вам за беспокойство о безопасности планеты, которая входит в зону интересов нашего министерства». Дак смотрел на министра и думал, надо учиться располагать себе людей. «Здравствуйте, господин министр. Я вас узнала, мы встречались, когда я была в правительстве. Прошу меня извинить за то, что оторвал вас от государственных дел, но обстоятельства сложились таким образом, что без вашего вмешательства не обойтись. Из моих источников пришла достоверная информация о том, что на планету Зов собираются совершить нападение с целью завладения какими-то ценностями. Если такие ценности здесь есть, то советую вам принять все меры безопасности. Нападение может произойти в любой момент». «Госпожа Новикова, еще раз спасибо за заботу». «Да, не скрою. Там есть кое-что ценное. Но оно тщательно охраняется боевыми звездолетами планетарной и орбитальной обороной. Так что ваше беспокойство напрасно. Мы в силах остановить любого врага. Особенно учитывая, что пиратское движение вы разгромили». «Господин министр, пиратское движение хоть и разгромлено, но остались отдельные дикие пиратские соединения и одиночки, действующие на свой страх и риск. Вот с ними-то я сейчас и борюсь. Ценю вашу помощь и заверяю, что планете Зов ничего не угрожает». При этих словах Дак замер, наступал момент истины. Сейчас Новикова промолчит или выложит правду и начнут сносить головы. «Господин министр, мой корвет сейчас на орбите планеты. Даю трансляцию». На экране появилось космическое пространство, естественно чистое. А Новикова продолжила комментировать. «Как видите, никакой орбитальной обороны нет и в помине. Боевых звездолетов, кроме моего, здесь никто никогда не видел. Если считать планетарной обороной несколько ракетных установок планета Космос, то тогда вы большой оптимист. Ну, а я обычный дилетант». Министр смотрел, молчал. Молчал и смотрел. В душе назревало раздражение. Его вот так неприкрыто возили лицом по столу. Но нужно сохранить хорошую мину при плохой игре. Он сейчас ступил на тонкий лед, Одна ошибка может стоить отставки. При таком раскладе звонок председателю правительства Содружества и все. Дальше даже думать не хотелось. Еще раз спасибо, госпожа Новикова. Вы открыли мне глаза на то, что планета беззащитна. Дайте мне час времени. Я разберусь и свяжусь с вами. Хорошо, господин министр. Я буду ждать. Министр с раздражением повернулся к Дагу. Глаза метали молнии, щеки тряслись. Объяснитесь, Дональд, что сейчас было? Господин министр, я все улажу. Попробуйте. 15 минут времени, иначе отставка. Даг не вышел, а выбежал из кабинета, забрав на ходу лебеля. До кабинета Даг молчал. Но как только они вошли... Итак, господин начальник управления безопасности, слушаю ваши предложения. Времени нет. Или мы придумываем выход из ситуации, или поменяем эти стены на другие, менее радостные. И лебель покрылся липким противным потом, обильно стекающим со лба за шиворот. События развивались по самому негативному для него сценарию. Выход один. Обратиться в СКБ. Другого решения просто нет. В конце концов, это они обеспечивают безопасность Содружества. Логично. Второй вопрос. Где оборонительные сооружения, которые должны были быть на планете Зов? Не знаю. Нужно разбираться. Он нервно передернул плечами. Ну вот и разбирайся. Через час с объяснениями и виновными ко мне. И внимательно посмотрел на лебеля. Я все подготовлю. 15 минут истекли, а Дональд, входя в кабинет министра, тот несколько успокоился. Ну что, ты разобрался? Разбираюсь. Скоро будут результаты. Ты смотри, хватит жалеть этих бездельников. Пусть работают или выгоняй, а то выгонят нас. По возникшей проблеме на планете Зов предлагаю следующее. Пока опасность гипотетическая, на орбите нет никого, кто угрожал бы ей, предлагаю слить всю информацию в СКБ. Это их сотрудница. Вот пусть они разбираются. В случае проблем мы отреагировали и предупредили, и попросили помощи. Да, не зря я тебя взял заместителем. Голова у тебя варит. Кто у нас руководит СКБ? Адмирал Дудов. Только думаю, это не наш уровень. Лучше позвоните своему коллеге, министру внутренних дел Овчинникову. Пожалуй, ты прав. Так и сделаем. Немедленно дав команду связать его с Овчинниковым. Станислав Николаевич, приветствую. Есть минутка времени? Для вас, уважаемый Фулинь, я всегда найду время. Что за проблема тревожит вас? Дело вот в чем. Я только что беседовал с Еленой Новиковой. Она находится на планете Зов. Эта планета – зона наших интересов, если не сказать больше. Она сказала мне, что там готовится нападение. Вот я и обращаюсь к вам за помощью отразить это нападение. Помогать и защищать порядок – наша обязанность. А что на этой планете есть? Что-то ценное? По связи не могу сказать, только при личной встрече. Тогда жду вас, уважаемый Фулинь, у себя. Спасибо, буду минут через 15. Посмотрел на Дональда взглядом, не сулящим ничего хорошего. Вот, благодаря твоим разгильдяям приходится унижаться. Виноват, господин министр. Виноват, поедешь со мной. А Овчинников ходил по кабинету и не мог взять толк, как это Новикова снова попала в переделку, да еще и на таком высоком уровне. Звонить ей рано. Мало информации, но она попала в какую-то болевую точку Министерства финансов. Ладно, подожду. Назревают очередные события. Адъютант прервал его мысли, доложив, что прибыл министр финансов. Пусть заходит. И пошел навстречу входящему Фунлиню. По восточному подтянутому, субтильному человеку с мелкими чертами лица. Ходили слухи, что он – истинный предок древних китайцев с планеты Земля. Рад приветствовать вас у себя, господин министр. Прошу в мой кабинет. Как только уселись за стол, тут же упала завеса силовых полей, экранирующая от прослушек. Уважаемый Фунлинь, чувствуйте себя спокойно. Никто вас не подслушает. Проговорил Овчинников, наливая гостю зеленого чаю. Спасибо за принятые меры безопасности. Они весьма кстати. Дело вот в чем. Планета Зов сама по себе интереса не представляет. Холодный удаленный мир. Но вот ее недра содержат нечто невероятно ценное. Золоиталь. Он внимательно посмотрел на собеседника, следя за его реакцией. Овчинников умел держать себя в руках, хотя внутренне он весь напрягся. Продолжал молча вопросительно смотреть на министра финансов, ожидая продолжения. Так вот, главное достояние Содружества – золоиталь, добывается только там и больше нигде. Его наличие, или вернее количество, определяет всю финансовую и ценовую политику Содружества. Это самая большая тайна государства. Как же так получилось, что самое большое достояние Содружества почти не охраняется? Стратегия сохранения в тайне места добычи золоиталя основывалась на принципе «не привлекай внимания». Никто не будет искать месторождение там, где оно не охраняется и находится на виду. Ведь известен древний принцип. Если хочешь надежно спрятать что-то, оставь это что-то на самом видном месте. Нет надежнее способа, вот я его и предложил. И надо сказать, все работало. Да, в общем, и теперь работает. Но появилась мадам Новикова и спутала все карты. Я вас прошу, помогите. Умно придумано. Пираты знали обо всех местах добычи драгоценных металлов и только эту планету не могли обнаружить долгие годы. Хорошо, Фулинь. Я лично займусь этим вопросом. Тем более, что не понаслышке знаю мадам Новикову. Зря она говорить не будет. Спасибо, Станислав Николаевич. Прямо гора с плеч свалилась. У меня сеанс связи с мадам Новиковой через 5 минут. Так давайте проведем его от меня, так сказать, на эзоповом языке. Язык иносказаний? А учеников согласно кивнул. Он приказал адъютанту вызвать на связь абонента и назвал данные. Задействуйте высший приоритет секретности. Визор засветился, а потом сформировалось лицо Елены Новиковой, которая смотрела то на Фулиня, то на Овчинникова. «Здравствуй, Елена. Давно не виделись. Не удивляйся. Мы объединили усилия с министром». «Здравствуйте, господин маршал. Я это уже поняла. Ну так что делать-то?» «Новикова, откуда информация на этот раз?» «И второе. Ты знаешь, какой лед производится на планете?» «Не обижайтесь, господин министр внутренних дел. Я думала, мы справимся без вас. Оказывается, нет. По первому вопросу, источник самый надежный и достоверный. По понятным причинам назвать не могу. Что касается второго, то тут двух мнений быть не может. Конечно, знаю, иначе меня бы здесь не было». «Скажите, пожалуйста, а кто-нибудь еще знает, что на планете производится лед?» Не удержался Фулинь. «Да, господин министр. Знают пираты, которые организовывают нападение. Больше никто». «Пираты? Откуда знаешь?» «Все из того же надежного источника. Хорошо, что я успела первой, но уверена, они на подходе». «Елена, какими силами будет производиться захват?» «Думаю, одним или несколькими кораблями. Они еще не оправились от удара, который мы им нанесли. Ты сможешь в случае чего защитить планету? Или продержаться немного до прихода основного флота?» «У меня боевой корвет с новейшим оружием. Тут, смотря кто прилетит. Против фрегатов и кораблем классом поменьше продержусь. Но если крейсер или корабли большего класса, то, возможно, успею сделать один залп». «Как оценишь орбитальную планетарную оборону? И вообще, откуда у вас боевой корабль? Вы же не служите в СКБ». «Орбитальной нет вообще, а планетарная выдержит 1-2 пуска. После ее уничтожат. Что касается других вопросов, вам отвечу. Я секретный агент службы. Градов знает». «Понятно. Действую по обстоятельствам. Кроме тебя там никого нет. Я разберу ситуации и скоро с тобой свяжусь». «Хреновые дела, Фулинь. Хорошо, что там оказался такой боец, как Новикова. Мне кажется, вы не все мне рассказали. Недостаток информации в таком важном деле может сыграть на руку пиратам». «Вроде все, что знал». Он призадумался, что-то вспомнив, добавил. «Да, вот еще что. Сейчас подготовлен к отправке сюда добытый лед». «Как осуществляется отправка?» Фулинь внимательно посмотрел на Овчинникова, что-то взвешивая, наконец, приняв решение, заговорил. «Информация за гранью секретности». Овчинников опять задействовал защиту. Груз забирает пассажирский лайнер под видом багажа пассажиров. «Умно, но рискованно. До сих пор работало безотказно. Когда на планету прибудет пассажирский лайнер?» «В ближайшее время. Он уже закончил торможение и должен лечь на орбиту планеты». «Ну что же, я займусь этим вопросом и буду вас держать в курсе дела. Попросите местную администрацию слушаться Новикову. Она профессионал и знает, что делать. Вне всякого сомнения, дам указания и буду сообщать обо всем. Дай бог, чтобы обошлось». «Думаю, мы справимся. Но вам, Фулинь, нужно сменить систему безопасности. Что знают двое, знает свинья. Древняя пословица. Этим уже занимаются». И вышел. Оставшись один, Овчинников прошелся по кабинету, размышляя, что предпринять. Связался с адмиралом Дудовым и поинтересовался, какие звездолеты есть поблизости от планеты Зов. Через некоторое время тот доложил, самые близкие патрули к планете находятся в 1,5 месяцах пути на крейсерской скорости. «Вот что, адмирал, слушай боевую задачу. Формируй и направляй к планете боевую эскадру. И как можно быстрее». «Понял, господин министр. А как можно быстрее? Это сколько времени?» «Времени нет, адмирал. Нужно было это сделать еще вчера. Я тебе сбросил координаты связи с Еленой Новиковой. Координируй свои действия с ней. Она там. Никаких вопросов. Что, как, почему, откуда, ей не задавай. Просто выполняй то, что она скажет. И держи меня в курсе. Доклад каждые 2 часа». «Понял, господин министр». Решил не нервировать вопросами высокое начальство адмирал, подумав, что лучше спросит Елену.